Глава 3. Маськины нитки. Если вы думаете, что рожать детей трудно, это совсем не так. Нет, конечно же, муки женщины подчас бывают ужасны, но ведь все заканчивается максимум за один день. Мне всегда процесс родов напоминал перелет через океан. То есть, как ни крути, но долететь надо, иначе хлобысь и в пучину холодной воды. Таким образом, природа ставит нам свои обычные ультиматумы, столь напоминающие откровенный шантаж. Поскольку Маськин был лицом неопределенного пола, то рожать, как обычная женщина, он не стал, поскольку, во-первых, это было бы слишком скучно, во-вторых, слишком неприлично, а в-третьих, слишком несправедливо по отношению к читателям. Разве они взялись листать роман-шутку с подвохом для того, чтобы наблюдать сцены обычных и ничем не примечательных человеческих актов? Ну уж нет. Народ требует жратвы и зрелищ, а подобное зрелище необычным не является. Итак, в угоду публике пришлось Маськину искать альтернативные пути рождения пузырика. Как водится, обратились к древнегреческой мифологии. Чуть где слабость современного ума проявляется, обязательно его штопают древней мифологией. Ведь если нечто затеряно в веках, то на него можно свалить все, что угодно. Межнациональную ненависть, генетически обусловленное тупоумие, слабость характера, плевки в прохожих и даже перебои с городским транспортом в зимнее время. Так и у нас повелось. Поскольку сами ни до чего додуматься не в состоянии, все, что можно, черпаем из Гомеров с Платонами. Так привычнее, ничего не скажешь. Рождение из пены морской в стиле Афродиты отпало сразу, поскольку в местности, в которой проживал Маськин, если что и пенилось, так только пиво. Подражать Зевсу с рождением богини Афины Паллады Маськин тоже не стал, хотя совсем было уже решился. Но потом позвонил Зевсу Кроносовичу, и тот его отговорил. «Маськин!» — прорычал Зевс в трубку. «Выбрось эти глупости из головы!» «То есть я не имел в виду из головы, ну неважно». «А все-таки», — залепетал Маськин, — «позвольте полюбопытствовать, как вам, статному мужчине, удалось родить Афину Зевсовну из... извините, как это сказать? Короче, из башки вашей. Ой, извините». «Да тут и рассказывать нечего». Вздохнул в трубку Зевс-громовержец. «Неприятная история вышла. Я знал, что у богини разума, Метис, будет двое детей, дочь Афина и сын необычайного ума и силы. Мойры, мои информаторши, а по-простому богини судьбы, открыли мне тайну, что сын Метис свергнет меня с престола и отнимет власть над миром. Не то чтобы я испугался, не впервой. Все-таки ведь не баран чихал. Как-никак я великий Зевс, но береженого... Короче, нечего на зеркало пенять, когда... сам не плашай». Зевс запутался в пословицах и умолк. «Зюс Кроносович», — пролепетал Маськин от растерянности, назвав Зевса на еврейский лад. «Если вам неприятно это вспоминать, оставьте. Не нужно душу томить. Я как-нибудь сам». «Ну, отчего же неприятно?» — встрепенулся Зевс и так загромыхал громом в трубку, что у Маськина ушки отвисли больше обычного. «Чтобы избежать грозной судьбы, которую сулили мне Мойры, я, усыпив богиню Метис ласковыми речами и обильно оросив ее кетчупом и прочими специями, трубку было слышно, как Зевс глатывает слюнку. Ну, и проглотил, короче, я ее. Лакомый кусочек, надо признать, да-с. А она же еще не успела родить. Вот от такого стресса, так сказать. И разрешилась непосредственно у меня в утробе». Маськин левый тапок, обуреваемый нездоровым интересом, сполз с Маськиной лапки и залез ему на плечо, чтобы лучше слышать, о чем вещает Зевс-громовержец. Хотя все было и так слышно, потому что тот драл глотку так, словно разговаривал с Маськиным фиг знает откуда. На горе Олимп у них было плохо с телефонной связью, вот и привыкли боги Эллады орать, что есть силы. «Короче», — продолжил Зевс свой рассказ, — «через некоторое время я почувствовал страшную головную боль. Это было просто нечто нестерпимое. Такого, Маськин, ты себе и представить не можешь. Я не выдержал и призывал своего сына Гефеста и... и не поверишь. Приказал ему разрубить себе голову, чтобы избавиться от невыносимой боли. Взмахнул Гефест топором, мощным ударом расколол мне череп, аккуратно так треснул, почти не повредил. И вышла на свет из головы моей дочка моя Афинка. И не голая да беспомощная, а могучая, в полном вооружении, в блестящем шлеме и с автоматом Калашникова». «Невероятно!» — вздохнул в трубку Маськин, и левый тапок от такой неожиданности упал с его плеча. «И бывают же такие чудеса! А как же вы с расколотой головой обошлись?» «А, Гефестик склеил. Он у меня мастер на все руки. Хотя, знаешь, шрам остался до сих пор и иногда в зимние ночи ноет». «А вы компрессики прикладывайте», — посоветовал Маськин. «И вот еще, попробуйте заговорить шрамик. Ну, знаете, как принято в народе. У вороны заболи, у саруки заболи, а у Зевса заживи, заживи, заживи». «Милый ты, Маськин, пошлю я тебе какой-нибудь подарочек. Попрошу Гефеста соорудить тебе механическую громовержку среднего калибра. Хочешь?» Будешь тоже Маськин громовержец. Нет, не надо. У меня плюшевый медведь-громовержец. Иной раз так пукнет, что хоть туши свет. Зевс неожиданно захихикал и тоже чем-то громыхнул в трубку. Маськин не мог достоверно сказать, чем именно. Зевс был большим почитателем плюшевого медведя. Он частенько пукал ему со своего Олимпа, а также посылал различные предметы олимпийского быта. Особенно плюшевый медведь любил получать от Зевса в подарок нектар, из которого он лично готовил отличный плюшевый мед собственной закваски. Плюшевый медведь вообще был личностью домовитой и со странностями. Вместо того, чтобы позволять пчелам производить для него мед, он сам собственной персоной, засучив рукава, в поте своей плюшевой мордашки, иной раз по два, а то и по три часа выговаривал Маськина изготовить ему мед. А Маськин был занят. Он ведь теперь вынашивал пузырика и практически уже готовился его родить. Все разрешилось неожиданно. В один прекрасный день пузырик прокусил рюкзачок и выкатился наружу. Все были очень рады. Дети появляются на свет с такой неповторимой решительностью, что кажется, они были здесь всегда, а в утробу матери их запихнули временно и насильно. Так появляется из коробки назло в ней запертый кот. Он сначала сам туда лезет, проявляя свою врожденную норность, а потом, когда захлопываешь крышку, начинает судорожно мяукать и проситься наружу. Откроешь крышку, и кот горделиво и недовольно выглядывает из коробки так, словно все окружающие ему что-то задолжали. Однако, в отличие от котов, детям все рады. И плюшевый медведь очень обрадовался, назвав новорожденного Петькой Пузыриком, потому что ему нравилось имя Петька. Медведь произносил его залихватски, примерно вот так. «Петька!» Наш плюшевый поэт сразу принялся сочинять приветственную оду, и вот что у него вышло. Сделав в Маськине несколько дырок, появился наш Петька Пузырик. Первым делом на всех закричал, закатив очень громкий скандал. Но увидев, что Маськин красивый, стал сосать его, прям что есть силы. Видно, так уж устроен сей свет, что любви бескорыстной в нем нет. С сосанием тоже случился подвох. Маськин же сам молока не давал. Корова-пегаска с потомством по-прежнему производила то кофе, то сгущенку, а то и пепси-колу. Короче, все что угодно, только не молоко. Маськины козы снова ушли в самовольный отгул. Пришлось Маськину купить бутылку молока в магазине. Ну а чтобы Пузырик не расстраивался, Маськин делал вид, что доится сам. Он засовывал себе бутылку под мышку и скрывал от Пузырика, что он, Маськин, увы, не молоконосный. Так или иначе, Пузырик наелся и заснул, а Маськин принялся зашивать свой рюкзак-животик своими собственными нитками, которые подарила ему девушка по имени Ариадна. Когда Тесей со своими спутниками был заключен в лабиринт на Крите, где обитал чудовищный громила Минотавр, Ариадна, влюбившись в Тесея, спасла его, дав ему клубок нити, разматывая который, он нашел выход из лабиринта. Ариадна тайно бежала с Тесеем, который, как водится, обещал жениться. Однако, не желая вести Ариадну в Афины, Тесей покинул ее, пока она спала. И тогда Ариадна смотала эти волшебные нитки и подарила Маськину в память о том, как ее кинул Тесей, чтобы Маськин не доверялся кому ни попадя. И не зря ведь с тех пор говорится «бойтесь донайцев на голову срущих».